Глава 20. Оружие и свархи. Кирия карабкалась по крутой тропе, хватаясь за корни и кусты. Рядом грохотал водопад, обдавал моросью. Камни были мокрые и скользкие, хорошо хоть не обледенели. Кирия старалась не думать о сером медведе, пожиравшем сейчас свою добычу где-то прямо внизу. Получалось плохо. «Если поскользнусь или споткнусь, свалюсь прямо на него». Ветер донес снизу еле слышный звон гуслей. Должно быть, Зарни, как обещал, пел заклинание, оберегая дочь от медвежьего племени. Кроны сосен шумели уже над самой головой. Кири одолела последний крутой подъем, выпрямилась и огляделась. Налетевший порыв ветра заставил ее пошатнуться. Но вот что удивительно. Ветер был теплый и отчетливо пах тухлятиной. Перед девочкой раскинулась почти безупречно круглая долина, окаймленная кольцом гор. Долина поросла густым лесом. На зиму здешние деревья сбросили листву. Однако снега в долине Кири не заметила вовсе. «Ну, и где же гора, в которой ее ждет таинственная пещера?» Ровно в середине долины Кирия увидела плотное облако тумана. «Так-так». Присмотревшись, девочка заметила выглядывавшую из тумана вершину одинокой скалы. «Вот оно! Туда-то мне, похоже, и надо!» Вдоль ручья, падавшего со скал в южные леса, змеилась хорошо заметная утоптанная тропа. Кирия, недолго думая, спустилась к ручью и пошла по тропе. Страшно пока не было. Скорее, внутри нарастало странное нетерпение, какое она не раз наблюдала у сыновей Хировы перед опасной охотой. Рука невольно тянулась к ножу на поясе, ее единственному оружию. На миг Кирия пожалела, что сломалась костяная дудка калмы. «Я сама себе оружие», — мысленно повторила она слова Зарни. Стены ущелья расступились. Ручей и тропу обступили деревья. Кирия оказалась в лесу. Палая листва шуршала под ее ногами, в ветвях посвистывали птицы. Солнце пригревало совсем по-весеннему. Лес выглядел мирным, никакой слежки Кирия не ощущала. Однако сердце у нее так и колотилось, и не только от быстрого шага. «Раутис Хирва, поддержи свою внучку!» Привычно шептали ее губы. «Но на самом деле отец Хирва вовсе не мой предок», — подумала она, оборвав молитву. «Может, надо воззвать к богу солнцу, которому поклоняются ариальцы?» Не просто же так она носит гладкий золотой кругляш на шее, рядом с кусочком священного лосиного рога. «Светлая сварха, взгляни на меня!» — начала она и снова умолкла. «Ариальцы — враги, мы хотим воевать с ними. Так с чего же их бог станет мне помогать? Но моя мать — царица. Ариальские цари считают себя детьми солнца. Значит, этот их Исварха и мой божественный отец тоже?» Кирия почувствовала, что окончательно запуталась. «Нет, боги мне сегодня вряд ли помогут. Придется полагаться лишь на себя. И на Зарни». Едва она подумала о слепом гусляре, как вновь мурашки побежали по коже. «Да боюсь я его, что ли? Своего родного отца!» Кирия постаралась ответить себе как можно честнее. «Боюсь или нет, не знаю. Если мою мать убили, должно быть, хотели убить и меня. Зарни спас меня, положил в корзинку, спрятал в Ингримаа на краю земли. Велел Локша приглядывать за мной, учить меня. Потом появился здесь сам. Он меня все это время к чему-то готовил». «К чему?» «Вот к этому? Принести ему оружие богов, чтобы он уничтожил Аратту? Откуда родом моя мать?» В ушах Кири вновь зазвучали предсмертные крики Варака. Она зажмурилась и потрясла головой, чтобы прогнать их. «Да. Зарни поступил безжалостно, отдав его медведю. Но Варак следил за нами, доносил ариальцам. Зарни все равно убил бы его». Кирия вдруг споткнулась на ровном месте, она кое-что вспомнила. Давным-давно, когда они с Мозайкой нашли золотую нить в доме Вергиза, Мозайка сказал, что его дед не был Ингри по крови. Вергиз был родом из Бьярмы, где ходил в учениках у какого-то чародея. «А может, Вергиз из Бьярмы и нить эту принес? Кажется, они с Калмой обобрали ее отца-колдуна, прежде чем сбежать». Эта мысль так поразила Кирию, что она даже остановилась. «Выходит, если золотая струна не из медвежьей земли, то, может, Зар не ошибается, и в пещере вовсе не гусли? Но тогда что?» «Эх, был бы со мной Мозайка!» — в отчаянии подумала Кирия. «Вместе мы бы точно пробрались туда и унесли эту вещь, чем бы она ни была!» Путь через тихий, пустынный, озаренный солнцем лес был долгим и однообразным. Кирия устала ждать неприятностей и успела даже немного заскучать. Но вот около полудня она начала замечать, что лес мало-помалу меняется. Сперва умолкли птицы, затем тропу стал понемногу затягивать туман. Сначала появилась легкая, чуть желтоватая дымка. Потом дымка сгустилась, и к ней прибавился запах тухлых яиц. Через некоторое время Кирия обнаружила, что идет в густом тумане. Под ногами зачавкала грязь, грязно-желтая жижа, похожая на ил. В мареве по сторонам тропы что-то жирно булькало. Совсем рядом вдруг надулся большой пузырь и лопнул, распространив волну зловония. «Похоже, я зашла в болото», — сообразила она, оглядываясь и утирая пот. «Так и есть». «Деревьев не едать, одна грязь вокруг. И жарко-то как! Видно, тут прежде было озеро, а теперь выкипело!» Глядя на то и дело надувающиеся пузыри, Кирия осознала, что тропа привела ее в весьма неприятное место. «Надо бы вернуться за жердиной», — с тревогой подумала она. «Не хотелось бы утонуть в этой горячей трясине». Девочка обернулась. Позади стояла глухая стена тумана. Под ногами, кажется, было твердо, но как угадать, где края тропинки? Дальше Кирия двигалась, прощупывая каждый шаг. В тумане, больше напоминавшем пар, едва можно было дышать. Грязь ощутимо жгла сквозь сапоги. Однако тропа под слоем грязи все шла вперед, прямая, как нацеленное копье. Наконец впереди выступила из тумана громада скалы. Кирия, воспрянув духом, устремилась к ней и вскоре выбралась на твердый камень основания. Преодолевая головокружение, девочка взобралась на самый верх и жадно вдохнула чистый воздух. Прежде на этой скале росли деревья и кусты, но теперь вокруг торчали лишь голые сгнившие стволы и ветки. Переведя дыхание, Кирия вновь спустилась к основанию скалы и сразу увидела вход в пещеру. Ровный, явно рукотворный, он вел куда-то вглубь. Кирия стиснула зубы и вошла внутрь, как скручи в реку нырнула. Когда глаза привыкли к полутьме, она обнаружила, что стоит в круглом сумрачном зале. Там не было ничего, кроме множества медвежьих черепов, рядами расставленных вдоль стен. Перед отрезанными головами были уложены передние лапы, словно медведи прилегли отдохнуть, да и уснули навсегда. Древние, пожелтевшие от времени, и более свежие, с остатками облезлой шерсти, черепа смотрели на Кирию пустыми глазницами и скалились. «Кто ты? Зачем сюда пришла?» Оглядевшись, Кирия выдохнула и даже ощутила некоторое разочарование. «Прямо как наш дом древних зверей, только попроще. В нашем-то хранились черепа разных чудищ, а тут только медвежьи». Кирия принялась считать черепа. Их было 12. «Ну и что делать дальше?» Вдруг под сводами пещеры зазвучал голос. Кирию бросило в жар. Ей показалось, что с ней заговорили эти самые черепа. Она не поняла вопроса, но язык был смутно знаком. Где она могла его слышать? В детстве? Во сне? «Я Кирия», — произнесла она, вспомнив слова Зарни. «Я пришла... пришла...» Вопрос прозвучал еще раз. Кирии послышалось в конце нечто вроде «Астанакшатра». «Я почти понимаю. Этот язык похож на язык Ингри, но звучит иначе. Уж не арьяльский ли?» «Конечно! Ведь это их храм!» «Ах, если бы Зарни был здесь!» Молчание затянулось. Кирия ощутила смутную, быстро нарастающую тревогу. «Беги отсюда!» — явилась мысль, словно извне. Ноги девочки сами собой сделали шаг к выходу. «Ну уж нет!» — усилием воли Кирия прогнала непрошенную мысль. «Я не затем сюда пришла, чтобы убегать!» Вопрошающий голос прозвучал в третий раз, и под сводами пещеры повисла напряженная тишина. Кирия вдруг отчетливо поняла — больше ее спрашивать не будут. «Я Кирия!» — воскликнула она. «Меня прислал сюда отец!» Прямо перед ее глазами вспыхнул свет, заставив зажмуриться. На дальней от входа стене сам собой загорелся световой круг. В камне, будто вдавленное раскаленной рукой, виднелось углубление в виде раскрытой ладони. Кирия протянула руку и приложила свою ладонь к выемке. В тот же миг круг света исчез, и ее окружили 12 огненных столпов. Приглядевшись, она поняла, что на самом деле это фигуры, облеченные в яркое золотистое пламя. Смотреть на них было невыносимо, они ослепляли, как полуденное солнце. Каждая фигура была увенчана медвежьим черепом. Затем Кирия снова услышала голос. Теперь он звучал прямо в ее голове, и все слова стали понятны. «Ты назвала имя, но не сказала, по какому праву вошла сюда». «Я вошла? Вошла сюда? По праву небесной крови». «Зачем ты пришла, дочь солнца?» — спросил второй череп. «Отец послал меня сюда, чтобы забрать...» Кирия чуть не сказала «волшебные гусли», но потом вспомнила свои сомнения на тропе и закончила уклончиво. «Волшебное оружие». «Назови имя отца», — потребовал третий череп. «Зарнизен». «Такое имя нам неизвестно». Кирия застыла, не зная, что и сказать. «Ну, конечно», — промелькнула мысль. «Зарья, не арьялец, он сурья. Может, удрать, пока не поздно». Кирия быстро оглянулась и увидела перед собой еще одни горящие глазницы медвежьего черепа. Никакого выхода позади нее и в помине не было. Она оказалась в ловушке. «Да ведь страж сам только что назвал меня дочерью солнца». «Мой отец — господь Исварха», — гордо заявила она. Пылающие черепа единым движением склонились перед ней. «Приветствуем, дочь Исвархи!» Кирия возликовала. «Получилось!» «Приветствую вас, стражи! А теперь дайте мне волшебное оружие!» — потребовала она. «Прежде назови тайное имя твоего отца, которым заклято оружие его гнева!» Кирия сжала кулаки. Зарни ни о чем таком не предупреждал. Откуда ей знать тайные имена Исвархи? «Идущий по звездам?» — предположила она. Огненные фигуры стояли неподвижно. «Да как же так? Разве что...» Девочке вспомнилось моление, которое Зарни пел на Учайкином празднике у озера. Моление было длинное, полное витиеватых воззваний к нарождающемуся новому солнцу. «Озаряющий мир!» — напрягшись, вспомнила она. Ответом была тишина. «Прогоняющий холод, источник жизни, питающий земных детей!» Черепа молчали. Кирия продолжала перебирать упоминавшиеся гусляром образы и проявления божества. «Иссушающий посевы, Убийца змея тьмы, небесный лучник. Кирия так увлеклась перечислением, что даже не заметила того мига, когда слепящие фигуры разом погасли. Пещера погрузилась в сумрак. Больше не было никаких огненных призраков, лишь черепа, лежащие вдоль стен, да каменное возвышение посередине. На нем, источая слабое сияние, лежал воин, с ног до головы закованный в золотистые доспехи. Тело у него было обычное, человеческое, хоть и больше обычного. Но Кирия, как зачарованная, глядела на его голову, страшную голову змеи. Какой-то миг ей казалось, что если сейчас эти круглые плоские глаза откроются, то она не выдержит и с криком убежит прочь. Но солнечный змей спал вечным непробудным сном. По правую руку от него лежал длинный изогнутый лук, по левую — колчан со стрелами. «А где волшебные гусли?» — пробормотала Кири, обходя кругом спящего. Никаких гуслей видно не было. «Эх, шишки еловые!» — подумала девочка с тревогой. «Все, как я опасалась. Зарни будет недоволен. Ладно, возьму то, что есть». Как только Кирия подняла с каменной столешницы лук и колчан, золотистое сияние погасло, и пещера погрузилась в сырой жаркий сумрак. Кирия вдохнула зловонный, пропитанный болотными испарениями воздух и закашлялась. «Пора выбираться», — подумала она. Она повернулась и шагнула в туман. Желтоватое марево задрожало и отхлынуло в стороны. Кирия повесила колчан за спину, поудобнее перехватила длинный лук и немешко отправилась в обратную дорогу. Почему-то сейчас она совсем не боялась случайно сойти с тропы. Та и в самом деле будто стелилась ей под ноги, и туман разбегался двумя волнами в стороны, указывая верный путь. «Спящее существо в золотых доспехах со змеиной головой?» Голос Зарни звенел от волнения. «Так я и знал! Я читал об этом и сам говорил другим. Но до конца не верил. Все подтверждается. Они не люди. Конечно, арии умеют принимать человеческий облик, но это лишь морок. В обмане они достигли совершенства, но естество не спрячешь». «Достаточно взглянуть в их отвратительные желтые глаза, чтобы это понять. А теперь ты видел одного из них своими глазами». «Вообще-то змеиная морда могла быть просто личиной шлема», — начала Кирия, но гусляр перебил. «Ты принесла то, что мы искали?» «Да, но...» «Давай сюда, скорее!» Слепец протянул вперед руки. Кирия, внутренне замирая, вложила в них лук. Руки Зарни скользнули по плечам лука и задрожали так, что едва не уронили оружие на землю. «Что это?» «Похоже на лук», — выдавила Кирия. «Золотой такой. При нем еще колчан со стрелами. Только тетивы не нашла». «Лук?» Пальцы Зарни еще раз пробежались по оружию, и на его лице отразилось бескрайнее разочарование. «Там точно не было гусли или чего-то подобного?» «Нет, отец», — со вздохом сказала Кирия. «Все пропало!» — вырвалось у слепца. «Все! Столько десятилетий поисков, столько усилий! Мне нужны гусли! Они должны были найтись там! Где они? Зачем мне этот лук?» Пальцы Зарни бессильно разжались, лук упал на землю. Кирия подхватила его, бережно положила на шкуру рядом с гусляром. «Нужен или не нужен, а вот так отбрасывать волшебное оружие не следует». «Может, лук нам тоже пригодится?» — осторожно спросила она. «Это ведь оружие богов. Хотя на самом деле мне даже не натянуть его», — подумала она, взглядом измеряя разлет плеч. «Это лук для высокого, сильного мужчины с длинными крепкими руками». Ей вспомнилась давняя бесславная попытка бегства из Керемети, когда она приглядела себе в сокровищнице лук и даже утащила его, но не смогла натянуть. «Думаю, я читал об этом луке», — — проговорил Зарни, сжимая и разжимая кулаки, чтобы успокоиться. «Лук и Свархи, если это он, довольно часто упоминается в Ясноведе. Якобы сам Господь Солнце выезжал во главе небесного воинства, огненными стрелами поражая змея бездны. Однако считалось, что это оружие хранится в тайном храме где-то в Северной Бьярме, чуть ли не на границе Вечного Льда». Зарни говорил, а Кирья пожирала глазами лук. Как же он ей нравился! Никогда в жизни прежде она не видела ничего прекраснее. Все в нем дышало совершенством. Грозное, изящное оружие. Его смертоносная красота завораживала. Что это за дерево, из которого он сделан? Такое ровное, гладкое, сияющее, будто лук был не вырезан, а создан богами сразу вот таким, безупречным. «Будь он проклят, бесполезный, бессмысленный!» Возглас Зарни оторвал Кирилл от созерцания. «Отец, чем ты так сильно огорчен?» — спросила она. «Почему говоришь, что этот великолепный лук для нас бесполезен?» «Не просто бесполезен! Он вреден и опасен. Не в пример гуслям, на поиски которых я потратил полжизни!» «Этот лук нельзя использовать в обе стороны». «Как это?» «Гусли и свархи способны менять саму материю этого мира, причем так, как угодно играющему. Все зависит от того, что ты играешь. Можно сыграть сотворение мира, а можно гибель мира». «Сыграть? Гибель мира? Я не понимаю». «Это правда, Кирья». «Устало», — сказал Зарни, — «я знаю, где записаны нужные песни. Древнейшие в мире песни, что родились еще до того, как солнце стало богом. Мы, Сурьи, сохранили это знание. Потом Арьи похитили его и извратили. Ну а этот лук, если верить Ясноведе, был создан позднее для войны с предвечным змеем. Но для чего мне с ним сражаться? Я бы сказал, сейчас первородный змей, повелитель вод, скорее уж мой союзник». «Тогда что мы сделаем с луком?» «Уничтожим», — мрачно ответил Зарни. «Как?» Кирия сама не ожидала, что слова гусляра так поразят ее. «Зачем? Это же великое сокровище!» «Хотя бы для того, чтобы он никогда не попал в руки арьев», — резко перебил ее гусляр. «Конечно, оружие богов так просто не разрушить, но его можно спрятать так, что никто никогда не найдет. Лук потеряется на столетия, а может и на тысячелетия». Зарни достал гусли. «Я знаю, где его спрятать». Он дернул струны, издав несколько резких, ранящих слух созвучий, и запел тягучую песню на неведомом языке. Таких песен Кирия прежде не слышала. Зарни не пел, а скорее говорил, нараспев все одно и то же, будто настойчиво звал кого-то. Слова повторялись, переплетаясь, словно пряжа на спицах, вплетая в реальность новые нити или разрывая их. «Калма?» Кири уловила знакомое, то и дело повторяющееся имя. «Он призывает Калму?» В глубинах земли послышался далекий гул. Прошлогодняя хвоя зашевелилась, как живая. Дривы с криками шарахнулись прочь, охваченные туманящим разум страхом, какой порождает лишь уходящий из-под ног твердь. Кирью тоже коснулась тень этого страха, но страх не смог одолеть охватившего ее гнева. «Не делай этого!» — крикнула она. Зарни пел, не обращая на нее никакого внимания. Земля треснула, словно сухая кора. Из трещины пахнуло ветром иного мира. Кирия задрожала. Она помнила этот ветер. Страх и отвращение перед Калмой и ее чудищами переполняли ее, но еще сильнее было негодование. «Нельзя уничтожать золотой лук! Он не должен попасть к Калме!» Недолго думая, Кирия подскочила к Зарне. Лук все еще лежал рядом с ним на шкуре. Девочка схватила оружие и отбежала в сторону. «Кирия, что ты делаешь?» — резко спросил Зарни, обрывая пение. «Зачем ты взяла лук?» «Я не хочу, чтобы ты отдал его Калме», — ответила она, холодея от собственной дерзости. «Я не для этой ведьмы его добывала». «Положи лук на место», — ледяным голосом приказал гусляр. «Нет, это я его принесла. Он принадлежит мне по праву небесной крови. Я и буду решать, как с ним поступить». Зарни махнул рукой, призывая дривов. «Быстро хватайте девчонку, отберите у нее лук». Кирия бросилась на утек. За спиной послышался топот и тяжелое дыхание слуг. Кирия, словно белка по знакомой уже тропе, вновь полезла на кручу. Она карабкалась, помогая себе лишь одной рукой, а в голове билась единственная мысль. «Что дальше?» «Господин, мы туда не полезем!» — раздался виноватый голос снизу. «Там логово большого медведя, ее-то он не тронет, а за наши жизни ты не платил». «Я приказываю!» Слуги неохотно двинулись к скале. Кирия положила лук на землю, с трудом подняла большой камень и закричала. «Только суньтесь!» «Последний раз говорю тебе, отродье Арьев!» — послышался снизу угрожающий окрик Зарни. «Отдавай лук! Или пожалеешь?» «Не отдам!» «Ладно же, не хочешь по-хорошему?» Внизу вновь зазвенели гусли из длинной извилистой трещины в земле, сотворенной колдовством Зарни. Хлопая перепончатыми крыльями, вылетел черный крылан. Дривы как один кинулись в сторону леса. Да и было отчего. Кирия с изумлением глядела на знакомую тварь из бездны. Крылан, если это, конечно, был он, вырос вдвое. Чудище, распахнув крылья, описало круг над скалами, уселось над водопадом, распахнуло длинную пасть и издало крик, способный распугать всех медведей в затуманном крае. «Возьми ее!» — раздался властный голос Зарни. Кирия съежилась, рука ее скользнула к поясу, напрасно пытаясь нащупать костяную дудку. «И лук, оружие богов сейчас ничем ей не поможет, на нем даже тетивы нет. Вот сейчас летучая тварь кинется на нее. Убей ее! Ну!» Однако черный крылан все сидел и чего-то ждал. В груди у Кирии вдруг стало жарко, глаза защипало от горячих слез. «Ко мне, древний дух, мой хранитель!» — закричала она. «Ты вырос, это хорошо! Лети ко мне, переродимся вместе!» Крылатое существо взмыло в воздух и ринулось прямо на Кирию, а она, подхватив с земли лук, прыгнула со скалы ему навстречу. Они встретились в полете, и мир перевернулся. Кирия вновь ощутила то, что впервые испытала, когда проникла во владение Калмы в поисках мозаики. Не стало ни Кирии, ни летучей твари, лишь единое крылатое существо, принадлежащее двум мирам. В прошлый раз это вышло почти случайно, а теперь Кирия вполне владела и собой, и летучим духом. Они стали одной сущностью. Это ее крылья, ее золотой лук в руках. «Будь ты проклята!» — неслись снизу крики Зарни. «Лживая, хитрая, рыжая ящерица! Отродье неляди, спорченной кровью! Будьте вы прокляты, Арии! Злые дивы, погибель мира! Не надейся скрыться, я найду тебя даже в ледяном аду!» Кирия взмахнула черными крыльями и взмыла ввысь.